Глава 29. Катю встретила та же не очень опрятная женщина и любезно улыбнулась. «Вы записаны на 10. Асмодей ждет вас». «Да». Зорина прошла по коридору. Женщина семенила следом, однако дверь в комнату открыл сам черный маг. Его неопрятный вид вызвал у журналистки отвращение. «Вас зовут Екатерина?» — поинтересовался мужчина. «Я счастлив вас видеть. И уверяю, если смогу чем-то помочь, буду рад это сделать. Во всяком случае, мне так о вас говорили». Катя села в кресло. Маг примостился напротив. «Итак, слушаю вас. По словам многих, вы умеете решать материальные проблемы», — начала Зорина. «Я в этом очень нуждаюсь. Я решаю их стопроцентно», — заверил ее Асмодей. «Так что же у вас?» Катя потупилась. «Понимаете, я уже не так молода. Мне нужно, наконец, устроиться в жизни. И устроиться неплохо. Вы понимаете, о чем я?» Асмодей кивнул. «Разумеется». «Но это невозможно без хороших денег», — продолжала Катя. «Как еще можно обзавестись прекрасной квартирой, машиной и мужем? И вообще, у меня в мыслях открыть свой маленький магазинчик. Ведь это здорово, правда? Не прозябать же всю жизнь продавщицей в овощном». Асмодей вскинул брови. «Но вы не похожи на продавщицу». «Потому что я получила образование, но нигде не смогла устроиться, кроме магазина», — пояснила Зорина. «Вы поможете мне? Что нужно сделать, чтобы появились деньги?» «У вас есть богатые родственники?» — поинтересовался маг. Зорина изобразила удивление. «Есть дядя. Но при чем тут он? И это такой скорет, что не даст мне ни копейки. Я уже обращаюсь к нему. Представляете, вместо того, чтобы помочь племяннице, единственному родному человеку, он хочет завещать свои капиталы приюту бездомных животных. Как вам это нравится?» Асмодей взял в руки стеклянный шар и принялся его рассматривать. «Вы бы очень огорчились, если бы ваш дядя умер?» — спросил он. Журналистка усмехнулась. «Огорчилась? Да я бы обрадовалась и сплясала у него на могиле. Но он прекрасно себя чувствует, хотя исправил недавно 85-летие. Его жизнь сейчас в ваших руках», — прошептал маг. Катя вздрогнула. «Что вы такое говорите? Как это может быть? Если вы этого захотите, то все вам будет». Асмодей посмотрел на нее. «Есть один магический ритуал. Если вы проведете его, ваш дядя умрет. Я вам ручаюсь». На лице женщины отразилась борьба страха и желания. «Но полиция первым делом будет подозревать меня», — проговорила она. Маг покачал головой. «Да, вас вызовут в отдел, но у них не будет на вас никакого материала, даже если они докопаются, что вы были у меня». Он ей дружески улыбнулся. «Ну, кто поверит, что ваш дядя отбросил коньки после какого-то магического ритуала?» «Его убьет дьявол?» — прошептала Катя. Асмодей поморщился. «Считайте, что так». «Ну, согласны?» Зорина наморщила лоб. «Согласна», — бросила она после некоторого колебания. «Если вы обещаете безопасность?» «Обещаю», — заверил он ее. «Согласна», — повторила женщина уже гораздо увереннее. «Ну, вот и отлично». Маг положил шар на стол. «Через несколько дней вы должны принести мне подробный отчет о вашем дяде, где он бывает, на чем ездит, куда выходит на прогулки, что кушает, что читает. В общем, как можно подробнее. Настоящее досье. Ясно?» «Ясно», — кивнула журналистка. «Как я понимаю, такая услуга стоит недешево». Маг усмехнулся. «Разумеется, моя дорогая». Он придвинул к себе листок бумаги, написал на нем шестизначную сумму и подтолкнул к Зориной. «Вам, возможно, покажется, что это дорого. Возможно, у вас на данный момент нет такой суммы. Но поверьте, то, что вам перепадет после этого ритуала, наверное, не идет ни в какое сравнение с этими жалкими деньгами». если вы займете их у кого-нибудь из своих друзей, то отдадите очень скоро». Катя встала и хлопнула кулаком по столу. «Решено. Я найду деньги. Когда мне принести досье на дядю?» Глаза Асмодея радостно блеснули. «Давайте послезавтра, моя дорогая». «До встречи!» — Катя махнула на прощание. Призракообразная помощница проводила ее до двери. Зурина почти сбежала по ступенькам и попала в объятия Павла. «Он не может нас видеть отсюда», — прошептал он ей на ухо. «Костя уже обрывает мой телефон. Этот негодяй тебя не обидел?» Журналистка глянула наверх. «Потом поговорим. Сейчас я пойду к остановке. Спиной чувствую, что он стоит у окна. Встретимся в отделе». «Хорошо, Костику я позвоню», — Киселев расставив подворотне. Зурина засеменила к остановке. Прекратившийся утром снег пошел хлопьями, и журналистке вдруг захотелось поскорее прийти домой и принять горячую ванну. Ей казалось, она вышла из квартиры Асмодея какая-то загрязненная, оскверненная даже самим воздухом, и нужно было немедленно смыть эту грязь. Зайдя в маршрутку, она набрала Павла. «Извини, Паша, но я сейчас поеду домой», — сказала она Киселеву. «Давайте встретимся там. Я ужасно устала от этого визита». «Понимаю», — отозвался майор. «Значит, мы с Петей едем к вам. Ждите». Зурина еле дождалась, когда микроавтобус подойдет к нужной остановке, и на негнущихся ногах вышла из машины. Дорога до дома показалась ей длинной дистанцией, а ступени — этапами восхождения на Эверест. Когда Костя открыл ей дверь, она упала в его объятия. «В ванну», — проговорила журналистка, — «и приготовь мне горячего чая». «Он напугал тебя?» — встревоженно спросил муж. «Нет, но это очень противно», — всхлипнула Катя. «Я поняла. Я разгадала всю систему. Расскажу потом. Сначала приму ванну». «Да, конечно». Костик побежал на кухню, а Катя открыла кран и погрузилась в горячую воду. Когда ей немного полегчало, она оделась и вышла в гостиную. Коллеги и друзья мужа уже сидели на диване, а Петя держал Полину на руках. Скворцов подал ей кружку. «Выпей». «Спасибо, дорогой». Она сделала глоток. «Сейчас я вам все расскажу, ребята. Бизнес смерти находится на высоком уровне. Я поняла их схему. К магу приходят люди, желающие избавиться от своих родственников, смерть которых принесет им материальные блага. Внешне это выглядит вполне невинно. Даже если кто-то попробует обвинить Асмодея в чьей-нибудь гибели, он не сможет ничего доказать. Асмодей просто предлагает желающим совершить магический ритуал обращения к дьяволу, и все. «Да», — скажет он, — «если хотите, это своего рода мошенничество, ведь я беру деньги за организацию театрального представления, которое никоим образом не повлияет на жизнь человека. Но нужно мне как-нибудь зарабатывать. Я готов за это ответить. Но неужели вы, образованные люди, повидавшие всякое, верите в обряды? Даже если мы ответим «да» и посадим его, над нами будет хохотать любой судья. Нам нужно поймать его на горячем. Я предлагаю поселить несуществующего дядю в какой-нибудь квартире, а я дам его адрес Асмодею вместе с вымышленными привычками». «Ты хорошо придумала», — заметил Павел. «Я уверен, этот маг не сам расправляется с жертвами. У него есть сообщник или сообщники. Пока Екатерина Алексеевна ходила к магу, я тут кое-что про него выяснил», — вставил Петя. «Наш Асмодей, или Петушков Игорь Иванович, бывший артист, разведен, из театра уволился в прошлом году по собственному желанию. Впрочем, я бы тоже уволился с такой зарплатой. Ему нужно было кормить несовершеннолетних детей, и он нашел себе работу. Женщина, которая ему помогает, и есть его бывшая жена. Мне кажется, они оформили фиктивный развод. Умные люди, связанные с криминалом, всегда стараются обезопасить близких». «Спасибо за сведения», — поблагодарил его Киселев. «Хотя сейчас они нам мало чем помогут. Операцию, которую предлагает провернуть Катя, считаю удачной. На роль дяди у меня есть один следователь на пенсии. Между прочим, страшно скучающий. Ему 82, но, думаю, разницу в 3 года преступники не заметят. Поселим его в одном шикарном особнячке за городом. Местность там хорошо просматривается. Можно считать, наш коллега в безопасности». Катя помешала ложкой сахар. «Я поняла, почему они тщательно изучают привычки своих жертв». «И я понял», — кивнул Павел. «Так гораздо легче спланировать идеальное преступление». «Думаю, артистку отравили солями талия. Во всяком случае, выпадение волос характерно именно для такого отравления». «Еще, думаю, экспертиза не покажет в ее квартире наличие следов талия. Скорее всего, яд добавлялся в крем, которым она мазала лицо после спектакля». «Разве легко купить яд такого рода?» — поинтересовалась Катя. «Легче, чем ты думаешь», — пояснил майор. «Как говорится, если вы увидите на улице объявление «яды» с бахромой телефонов, не думайте, что речь идет о травле крыс и тараканов. Речь идет об убийстве людей». Зорина откинулась на спинку стула. «Ты хочешь сказать, что человек среди бела дня может предлагать купить яды для убийства людей?» «Оказалось, что может», — кивнул Павел. «Был у меня такой случай. Мы с одним следователем решили проверить, действительно так просто достать яд, прикинулись потенциальными отравителями и позвонили продавцу. Не успели набрать номер, указанный в объявлении, как к телефону подошла старушка и как-то по-домашнему проворковала. «Да, все верно. Это мой сынок ядами торгует. Вот его телефон. Перезвоните ему». Сын представился Александром и будничным тоном сообщил, что продает яды со 100% гарантией, убивающие человека. «Сами понимаете», — сказал он, — «мои средства сбоя не дают. Мне сложности не нужны». «Мы назначили место встречи в самом центре города, на одной из многолюдных станций метро. Подошел мужчина лет 40, неприятный с виду, бесцветные брови, светлые глаза, худощавый, закутавшийся в шарф. Он говорил спокойно, не озирался по сторонам, не нервничал, глаза его не бегали, обычная деловая встреча. «Я занимаюсь своим бизнесом уже около 3 лет, — проговорил он, — и до сих пор у меня не было рекламаций. И еще я бы хотел сразу оговорить моральную сторону нашей сделки. Она не комментируется, не обсуждается. За долгое время работы на этом рынке я убедился, что хороших людей не травят». Павел усмехнулся. Он очень удивился, когда мы его арестовали. Казалось, не понимал, за что. «Вот так, а ты спрашиваешь. А дома у него мы обнаружили яды на все случаи жизни. Были такие, которыми достаточно лишь намазать телефон. Ну и, конечно, созерцали талий и мышьяк». «Насчет актрисы, понятно и мне», — вмешался Петя. «Хацкевич, вероятно, тоже что-то подмешали. Сынок подмазал участкового врача, и она помогла получить липое свидетельство о смерти. Видимо, среди сообщников этого мага есть и механики, потому что подвески на машинах Москвичевой и Процевского были выведены из строя довольно профессионально и быстро. Непонятно только, как заставили Татьяну Житько убить своего сына, и не совсем ясно, каким боком к этому делу Богдана Лазарева, и эта ли банда виновата в смерти Железнова». «Разумеется, вы еще не все выяснили», — бросил Константин. «И у меня есть еще одно предложение. Судя по всему, преступники умны и хитры. Мне почему-то кажется, что наряду с досье на будущую жертву, которое приносили родственники, преступники сами следили за своими жертвами. Если я прав, то не сегодня-завтра они вычислят. Дядя некой Екатерины вовсе не ее дядя, а бывший следователь. Тогда они затаятся, и нам никогда не поймать их. Я предлагаю начать следить за Асмодеем с сегодняшнего дня. Петя и Леня сделают это профессионально. Киселев потер переносицу. Ты прав. Мы должны быть готовыми ко всему. Петя, звони Леониду и отправляйтесь к квартире этого Петушкова. Возможно, нам удастся взять всю банду гораздо раньше».